Глава 10. Твою же шметь, он что меня видит? Судя по направлению ствола, который смотрел своим черным зрачком прямо мне в лоб, точно видит. Похоже, что старухин морок с меня все-таки слетел, ведь фриц меня в хате и в упор не замечал, хотя мы с ним нос к носу столкнулись. А этот утырок куда дальше сейчас находится? Руки поднял краснопозой. Полицай со щелчком взвел курок нагана, демонстрируя серьезность своих намерений пустить мне пулю в лоб. Пока мне ничего не оставалось делать, как подчиниться этому требованию, медленно подняв руки, я мучительно размышлял, что же предпринять. Но в голову, как назло, ничего путного не приходило. Ублюдок стоял еще слишком далеко, чтобы до него дотянуться. Будь я в своем собственном теле, я бы обязательно попробовал, рванул бы в сторону, уходя перекатом и пытаясь сбить прицел. Даже в моем старом и подготовленном теле это было весьма рискованно. Но в моем новом вместилище проделать такой финт было просто нереально, поэтому я даже пробовать не стал, решив дождаться более подходящей ситуации. «Костыль!» Испуганно проблеял второй ублюдок. «Ты чего?» «Как чего?» Не понял полицай. «И этот Пащенко комиссаровского споймал». «Какого еще Пащенко, пахан?» Голос сутулого урода дрогнул еще сильнее, он даже петуха дал. «Нет там никого, в белый свет как копеечку целишь». Вот оно в чем дело. Догадкой мухой пронеслась у меня в голове. Бабкин морок еще не совсем развеялся, а просто ослабел. А полицай Рябченко, как называла его мать Акулины, меня до сих пор не видел. Значит, колдовство старухи все еще работает, просто расстояние, с которого меня можно разглядеть, увеличивается. И если сутулый сделает еще несколько шагов, то тоже меня заметит. Нужно было срочно что-то предпринимать, пока один из противников дезориентирован. «Зенки протри, ряба!» Рявкнул костыль, в руках которого, сплошь покрытая синевой тюремных наколок, дрогнула после такого странного заявления подельника. «Вот же он, прямо передо мной стоит!» «Да нету там никого! Костыль!» Звизнул сутулый, испуганно шаря распахнутыми глазами по округе. «Это ведьма тебе голову морочит и глаза-то отводит. Внимание отвлекает, чтобы потом тебе в глотку-то впиться». Продолжал он нагонять панику на главаря. «Нет там никого, вот тебе крест». И Рябченко размашисто перекрестился только левой рукой, поскольку указательный палец его правой лежал на спусковом крючке карабина. «Валить надо на глушняк. Это дьявольское отродье, тут сгинем да тут». «А вот сейчас и посмотрим, есть тут кто или нет». Злобно ощерился костыль, пустив полированной фиксой солнечного зайчика прямо мне в глаз. Но я-то видел, что он хоть и делает вид, что спокоен, на самом-то деле трусит преизрядно. Это было видно по слегка подрагивающим узким губам, которые полицай нервно облизывал языком, по вздувшейся и пульсирующей вене на лбу, по бегающим злобным глазкам и трясущимся в вытянутой руке пистолетом. «Не дури, костыль!» Предупредительно заорал Рябченко, наводя карабин на стоящих у края могилы женщин. «Твари, вали, пока они тебе совсем мозги не отсушили!» «Это мы еще посмотрим, кто кому!» Злобно прошипел урка-полицай. «Бывай, краснопузый!» И потянул пальцем спусковой крючок. Вот и все. Приехали в очередной раз. В ожидании неминуемого выстрела молнией промелькнула мысль у меня в голове. «Что же мне не везет так-то, а?» Неужели и в очередной раз придется так по-тупому умереть? Нет, смерти-то я не боялся, давно к ней готов. А вот горечь поражения и осознание того, что я так бездарно просрал второй шанс, жгла мою душу, словно мощной струей огненного напалма. А ведь я сколько еще мог сделать? Сколько людей спасти и врагов уничтожить? Да еще с такими потенциальными возможностями ведьмака... В том, что колдовство реально существует, я уже не сомневался ни на грамм. А я, сука, все профукал, все. И тут меня затопила такая лютая ненависть, что даже реально на мгновение в глазах потемнело. И это концентрированное чувство как будто бы выплеснулось из меня в окружающее пространство, затопившее все вокруг. Я ощущал, как эта ядовитая субстанция, перетекая по жилам, исторгается сквозь поры из моего организма и смешивается с молекулами воздуха. Время замедлилось и стало вязким, словно кисель. Палец костыля на спусковом крючке замер, как и весь окружающий меня мир. Нет, он не застыл, словно отпечатанный фотоснимок. Он продолжал жить и двигаться, только очень и очень медленно. В критические моменты со мной происходила эта ненормальная хрень. Какой-то выверт сознания не иначе. Все вижу, как в замедленном воспроизведении, только тело мне совсем не подчиняется. Оно застыло во временном киселе, как и все окружающее. Похоже, что мне предстояло насладиться растянутым моментом собственной смерти, наблюдая с толком и расстановкой, залетящей прямо в лоб пулей. Нет, Наган еще не плюнул в мою сторону 7-граммовым кусочком смертельной свинцовой смерти, костыль еще даже курок не спустил, но этот момент неминуемо приближался. Вот и жил, правда. Последнее время мне везет как покойнику. 2 раза по-настоящему умереть всего за неполные сутки – это же рекорд. А я непризнанный рекордсмен в этих соревнованиях, достойный премии Дарвина. Жаль, что никто так и не узнает и не занесет меня в номинации самых нелепых смертей. И когда я уже приготовился с достоинством встретить свою очередную смерть, почувствовал, как в мою ладонь ткнулась костяная рукоятка охотничьего ножа, подвешенного в ножнах на ремне. Что, черт побери, происходит? Когда костыль потянул за спусковой крючок, а время превратилось в густую патоку, мои руки были подняты над головой, я уже давно и четко осознавал, что в критических ситуациях мое восприятие неимоверно ускоряется. Однако же остальной организм продолжает оставаться в том же временном потоке, а не разгоняется вместе с сознанием. Скосив глаза, я с удивлением увидел, что правая рука каким-то неимоверным образом оказалась лежащей на рукояти ножа. Неужели я смог ее опустить, находясь в аварийном режиме? Так я называл для себя это состояние. Я сделал мощные усилия, сконцентрировавшись на пальцах и заставляя их сжаться на рукояти ножа. «Если у меня выйдет, то мы еще повоюем». Пальцы мои напряглись и дрогнули, как будто я пытался продавить жесткий экспандер и медленно начали сгибаться. Я воевал за каждый миллиметр, за каждый согнутый сустав. И у меня получилось таки схватить нож обратным хватом, еще усилия до треска в сухожилиях, и я сумел выдернуть его из ножен. Тело пошло, бросивши беглый взгляд на палец костыля, продолжающий очень и очень медленно тянуть за спусковой крючок, я понял, что время у меня еще есть, следующим этапом был шаг вперед, и если я сумею его сделать, у меня точно появится шанс на выживание. «Давай, чума, давай!» Мысленно подбадривал я сам себя. «Ты сможешь!» Оторвать левую ногу от земли мне удалось с огромным трудом, словно бы на нее подвесили чугунные 2-пудовые гири, но я рвался вперед, не жалея себя, рвал жилы в самом прямом смысле этого слова. Загустевший воздух либо само время, либо и то, и другое вместе взятые отчаянно сопротивлялись. Но я проламывался сквозь них, словно бегемот, бегущий сквозь густые заросли, и уже ничего не могло меня остановить в тот момент. Я готов был сдохнуть от напряжения, но не сдаться, и пространственно-временной континуум сдался первым, позволивший мне продавить свою позицию. Я показал всем, кто здесь царь горы. Двигаться стало не в пример легче и свободнее, хотя все еще очень и очень тяжело. Я словно пытался пробить собой кирпичную стенку, оставался еще один рывок финальный, а от полицая с пистолетом меня отделял всего один лишь шаг, но его еще нужно было преодолеть. Долго раздумывать времени не было, так же, как и переживать, получится у меня что-либо или нет. Поэтому я решил выжать из слабого тела все, на что оно было только способно. Взмахнувший рукой зажатым ножом, разрывая пространство и собственные жилы, я крутанулся на пятке левой ноги, на мгновение оказавшись спиной к врагу. Но вложенных сил хватило, чтобы правая рука, описавшая полукруг и набрав хорошую инерцию, продавила сгустившийся воздух, стремительно приблизившись к шее врага. К моему изумлению, отточенное широкое лезвие легко пробило шею полицая, показавший свой острый клинок с другой стороны, и все это в абсолютнейшей тишине. Ни единый звук не испортил застывшие картины мира. Похоже, что я двигался куда быстрее скорости звука. Едва враг был повержен, меня словно громом ударили. В глазах заплясали разноцветные зайчики, а ноги мои подкосились, накрыло так, что пришлось приложить массу усилий, чтобы не рухнуть на землю. Не сказать, чтобы это было неприятное и болезненное чувство. Нет, скорее наоборот, меня захлестнула настоящая эйфория. Радоваться пока-то было рано, остался еще один враг, сутулый полицай Рябченко, продолжающий целиться из карабина в беззащитных женщин. Справившись с непонятным приходом, я резко выдернул нож из шеи костыля. После его устранения двигаться стало еще легче. Тяжело, трудно, но вполне терпимо. Вот только-то силы слабенького тела моего реципиента совсем не осталось. И я вот-вот распластаюсь по земле бесхребетным слизняком. Поэтому действовать нужно было незамедлительно. Однако находился гребаный ублюдок довольно далеко от меня. Первые же шаги показали, что я уже совсем выдохся и добраться до сутулого совершенно не в состоянии. Сил, чтобы устранить второго полицая, у меня не было, если только... Я взвесил в руке охотничий нож, уже отнявший жизнь у одного из предателей. И самое интересное, что умерший костыль еще даже не осознавал произошедших с ним изменений, и его палец все так же продолжал медленно тянуть спусковой крючок в ожидании выстрела. Вот только он его не услышит, а если и услышит, то радоваться ему останутся сущие мгновения. Собравши в кучу остаток сил, я взялся рукой за окровавленное лезвие ножа и, прицелившись как следует, метнул его в сторону вооруженного карабином полицая. Я не знал, попаду я в него или нет, находясь в таком вот странном ускоренном состоянии, но вложил в этот метательный снаряд всю свою ненависть и злобу. Мне даже на мгновение показалось, что обогренное кровью лезвие исходит каким-то странным призрачным дымком. Нож словно бы начал сочиться темными испарениями. Вращаясь в воздухе, он со свистом скользнул в сторону врага, не встречая никакого видимого и невидимого сопротивления. Иных звуков не было слышно. Я продолжал пребывать в полнейшей тишине, наблюдая за полетом моего единственного оружия. Чужие руки, которые сейчас вроде бы и мои, меня не подвели. Нож влетел точно туда, куда я его и направлял, прямо в сердце сутулому утырку. Он, конечно, тоже ни разу не дернулся, заполучивши добрую полосу заточенной стали под левую грудь, как и его напарник с пробитой шеей. Но когда действие моего аварийного режима закончится, их обоих ждет такой большой сюрприз для маленькой такой компании. Эту мысль я уже додумать не успел, потому как меня резко накрыло очередным приходом. Состояние эйфории сменилось такой жутчайшей слабостью, что я тут же напрочь отрубился, так и не узнав, чем все закончилось. Глаза закрылись, и я провалился в блаженную спасительную темноту. «Рома, Роман, очнись!» Кто-то настойчиво дергал меня за плечо. «Да очнись же, ты живой, Алик, как?» «Какой еще Роман?» Едва слышно прошептал я, не открывая глаз и с трудом шевеля языком. «И я чума?» «Мама, он совсем плохой стал, бредит, даже себя не узнает». Звонкий девичий голосок дрогнул. «Какой-то чумой обзывает». И девчонка, что немилосердно трясла меня за плечо, схлипнула и громко шмыгнула носом. «Это из-за ранения головы, да?» «А голосок-то знакомый, я его уже точно где-то слышал. Точно-точно, и даже видел его каким-то странным образом. Сказал бы мне кто раньше, что у меня синестетические особенности нарисуются, не поверил бы никогда. Акулина». Наконец-то всплыло в моей памяти имя девушки. «Нет, не из-за ранения». Отчего-то зло и жестко отозвался второй женский голос. Я его тоже вспомнил. Он принадлежал матери девушки, Глафире Митрофановне. С этими двумя женщинами из прошлого мы хоронили их папку, ведьму, знахарку или шептунью, хрен их разберет, когда на кладбище заявились два полицая. Твою же ж! Наконец в моей голове все стало на свои места. Распахнув глаза, я увидел нависающее над собой бледное лицо девчушки. «Рома, ты как?» Спросила меня Акулина со всей силой, впиваясь пальцами мне в плечо. «Все в порядке?» Я почувствовал, как небольшие, но крепкие ногти девушки сдирают мне до крови кожу под гимнастеркой. Конечно, настоящему мужчине быть расцарапанным страстной женщиной престижно, но не в таком же случае. «Если руку отпустишь, будет совсем хорошо», — улыбнувшись сквозь силу, произнес я. «Ой!» — воскликнула Акулина, разжав пальцы. «Поцарапала, наверное». «Да свадьба заживет», – небрежно отмахнулся я, стараясь подняться на ноги. С первой попытки у меня ничего не получилось. Голова кружилась, а дрожащие ноги подгибались, словно гуттаперчевые. Несколько раз я валился на твердую землю, едва не расшибив лоб о ближайший могильный камень. Наконец, с помощью Акулины, которая подхватила меня на руку, мне удалось подняться, а я затем выпрямился и в полный рост, но ненадолго. Едва я крутанул головой в попытке осмотреть, меня резко переломило надвое и принялось полоскать какой-то ядовито-желтой дрянью с кровавыми вкраплениями. Рвало меня долго, со смаком и почти без остановок. Временами я не мог даже сделать глоток воздуха, рискуя задохнуться либо захлебнуться собственной кровавой рвотой. Вокруг меня, не останавливаясь, что-то причитая, кругами бегала Акулина с глазами по 5 копеек. Зато ее мамаша, сложившая руки на груди, все это время неподвижно стояла, норовя прожечь меня гневным взглядом. Наконец, призыв отступил, позволивший отдышаться как следует, обтереть рукавом гимнастеркой длинные тягучие слюни, свисающие едва не до самой земли. Вот так хреново, как сейчас, мне никогда еще не было. Словно бы неведомая сила препарировала меня, раскидав на атомы, а затем собирая обратно, даже после смертельного ранения в моем родном мире мне было намного лучше. Хотя, может быть, эта двойная доза промедола не давала мне ощутить всей прелести преждевременного ухода из жизни. Так под кайфом и откинулся. Я, пошатываясь, добрался до деревянного поминального столика с 2 лавками, что, на мое счастье, оказался совсем рядом. Рухнул задницей на выветренную древесину и откинулся спиной на край стола. Слабость накатывалась волнами, но мне стало ощутимо легче. Я чувствовал, что через 2-3 минут буду почти в норме. Такой, конечно, относительной норме, но сдохнуть окончательно я уже не боялся. «Что это было, мать вашу?» Выдохнул я, когда дыхание немного выровнялось. «Ты мою мать-то не поминай!» Лафира Митрофановна грозно двинулась в мою сторону. «Значит, вот кто! Ее сила себе присвоил! Отвечай, гад ты этакий! Как ты сумел наш родовой дар умыкнуть?»